Самое прекрасное пребывание в тонком мире имеют души великих тружеников мысли и творчества, полагавших свой труд во благо человечества. Они найдут там безграничные возможности применения всех своих способностей и устремлений. Ярые, злобные души и души, жившие лишь чувственными наслаждениями, очень страдают из-за невозможности утолить свою злобу и страсть. Они буквально горят в пламени своих страстей. Именно они являются большей частью одержателями и ночными шептунами. Они не могут подняться в более высокие сферы, ибо одно приближение к ним такого обитателя причиняет им страдания, и ткани их начинают разлагаться от прикосновения более чистых флюидов. И мучительность таких ожогов тонкого тела превышает телесные страдания. Ужасы низших слоев тонкого мира не поддаются описанию, но лучше не останавливаться на них, чтобы не усилять их и не отяжелять себя подобными мыслеобразами. Письмо Елены Рерих от 13 августа 1938 года. Елена Петровна Блаватская. В Бхагавад-гите есть место, где Кришна, говоря символично и эзотерично, выражается следующим образом – о двух путях – солнечном и лунном, по которому следуют люди. «Я укажу времена, условия, когда и при которых благочестивые люди, уходя из этой жизни, никогда больше не возвращаются, чтобы вновь родиться, или же возвращаются, чтобы снова воплотиться. Огонь – пламя, день, нарастающая луна, светлые, счастливые, две недели, шесть месяцев северного солнцестояния, уходя, умирая. В это время те, кто знают брахмана, йоги, идут к брахману. Дым, ночь, убыль, луны, мрачные две недели, шесть месяцев южного солнцестояния, умирая, в эти дни благочестивые, идут к лунному свету или в обитель, также астральный свет, и возвращаются, вновь рождаются. Эти два пути, светлый и темный, солнечная и лунная тропа, как сказано, вечны в этом мире или великой кальпе веке. Одним путем человек уходит, чтобы никогда больше не вернуться, другим он возвращается. Глава 8, страница 80, перевод Теланга. Термины «огонь», пламя, день, светлые две недели и так далее, дым, ночь и так далее, ведущие лишь к концу лунной тропы, непонятны без знания эзотеризма. Все они являются именами различных божеств, управляющих космопсихическими силами. Мы часто говорим об иерархии пламен, о сынах огня и так далее. Талантливый переводчик Бхагавад-гиты Кашинат Тримбак Теланг из Бомбея признается, что он не имеет ясного представления о значении этих стихов, тогда как они кажутся вполне понятными тому, кто знает оккультную доктрину. В этих строках заключен мистический смысл солнечных и лунных символов. Питри являются лунными божествами и нашими предками, ибо они создали физического человека. Агнишватта, кумары, семь мистических мудрецов, солнечные божества, хотя они тоже питри, но являются создателями внутреннего, духовного человека. Они сыны огня, ибо они первые существа, исшедшие и развившиеся от изначального огня, называемые разумами, в тайной доктрине, ибо Господь Бог есть огонь поедающий. Второзаконие 4.24. Явление Господа с ангелами силы Его в пламенеющем огне. Послание к Фессалоникийцам 1.7.8. Святой Дух снизошел на апостолов, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Деяния апостолов 2.3. Вишну вернется на Калке, белом коне, как последний аватар среди огня и пламени, и зороастрийский Сосиош также сойдет на белом коне в вихре огня. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, имя ему – Слово Божие среди пламени огня. Откровение 19.11.13. А. В. Таким образом, следующие лунной тропой вынуждены постоянно возвращаться к земным воплощениям в полуживотную оболочку земных людей, тогда как следующие путем Солнца освобождаются от этого цикла. Искра, данная земному человеку, есть та нить и основа, из которой человек, вставший на солнечную тропу, может развить мощное пламя, тело света, перейти к жизни в более высоких, подлинно человеческих мирах. Станция 4, 54, стих 14. Создание первых рас. 14. Создание людей. 15. Они пустые тени. 16. Создатели в смущении. Как создать мыслящего человека? 17. Что нужно для создания совершенного человека? 14. Семь воинств, волею рожденные, лунные владыки, устремленные духом жизнедателем, фахатом, выделили людей из себя самих, каждый на своей зоне. Они, лунные питри, сбросили свои тени или астральные тела, если только возможно предположить, что такое эфирообразное существо, как лунный дух, может обладать еще астральным телом, кроме едва осязаемого тела. В другом комментарии сказано, что лунные предки выдохнули первичного человека. В третьем комментарии сказано, что они, новосозданные люди, были тенями теней. Относительно этой фразы «они были тенями теней» можно добавить несколько слов и попытаться дать более полное объяснение. Этот первый процесс эволюции человека гораздо легче принять, нежели тот, который следует за ним, хотя как этот, так и все подобные процессы будут отвергнуты и даже вызовут сомнения со стороны каббалистов, особенно западных, изучающих нынешние следствия, но пренебрегших изучением их первичных причин. Также и писательница этого труда не чувствует себя достаточно компетентной, чтобы объяснить способ размножения столь трудный для понимания всех, исключая восточного оккультиста. Потому бесполезно входить здесь в подробности, касающиеся этого процесса, хотя он до малейших деталей описан в сокровенных книгах, ибо это повело бы лишь к изложению фактов, до сих пор неизвестных непосвященному миру, и в результате к их неправильному толкованию. Библейский Адам, созданный из праха земли, всегда будет предпочтен известным классом изучающих Адаму, выявленному из эфирообразного тела его лунного создателя, хотя о первом процессе, как о повторенном неоднократно факте, никто никогда не слыхал, тогда как второй, как всем известно, хорошо знаком многим спиритуалистам Европе и Америки, именно они лучше всех других должны были бы